Поздним вечером Амрак вышел из аила, весь укрыт шкурами, за спиной мешок. На дозоре возле реки стоял старый колзан. Жевал хаому, чтобы не уснуть. Услышал шаги, отошел от костра. «Куда собрался?» «Зуброны мычат, не дают заснуть. Погуляю, голову освежу». «Недавно саблезубый тигр в кустах рычал. Смотри, откусит кое-что». «Ты за своим хозяйством приглядывай, о чужом не беспокойся». Амрак пошел дальше. Колзан крикнул вдогонку. «Что в мешке? Запас арахи? Эй, ты когда ветки соберешь? Что жене моей обещал?» Не оборачиваясь, Амрак ответил. «Завтра принесу». Услышал, как колзан сплюнул. А затем Амрак пошел берегом реки вниз по течению. Трупы детей находили в воде. Охотники считали, что звери ловили их выше по течению. Останки по реке приплывали к аилу, поэтому искали хищников тоже в верховьев. И никого не нашли, кроме пещерных медведей, зубастых квинканов и саблезубых тигров. Эти звери обычно трупами жертв просто так не разбрасываются. Животных истребили, потеряв двух человек. Но когда пропал сын Мета, стало понятно, что зря старались. А может быть, похититель прячется ниже по течению. После убийства бросает тела детей выше, чтобы сбить со следа. Там охотники не искали. Почему бы не проверить догадку? По весне трава еще низкорослая. Армак шел долго, осматривал окрестности. В темноте видел превосходно. Еще и Малас выглянула из-за туч. Забрался на небольшой холм, осмотрелся. Вдалеке в степи виднелись силуэты шерстистых носорогов. Они поворачивали головы, глядя по сторонам. Левее сонно текла Кара, черная река, как называют даркуты. В серебристо-темных водах отражался свет Малас. По берегам неясные очертания зарослей и редких деревьев с раскидистой кроной. Еще дальше, за пологими холмами, смутные глыбы камней. Амрак спустился в низину. Со степи послышался топот, влажное фырканье. Из темноты вынырнуло стадо антилоп, промчалось дальше. За ними бесшумными длинными прыжками пара каменных львов. Один остановился, принюхался, глянул в сторону человека. Амрак замер. Лев стоял, тяжело дыша. Потом сорвался с места вслед за антилопами. Охотник быстро пошел к реке. Через полфарсанга добрался до скалистых гряд, обошел со стороны реки и нашел вход в пещеру. Из темного проема тянуло гнилью. Амрак отошел подальше, скинул мешок с плеча, развязал, вытащил пеструю накидку с торчащими нитками и веревочками. Надел, присел. Разом превратился в кусок скалы, покрытый увядшими цветами и травой. Маленькими шажками пробрался в пещеру. Внутри зловоние усилилось. Он осторожно двигался вдоль стены. За поворотом пещера ушла вниз. Ощупывая торчащие из земли корни деревьев, Амрак завернул за другой изгиб. Впереди возник мерцающий огонек. Смрад стал нестерпимым. Здесь намного теплее, чем снаружи. Амрак прошел еще немного и достиг небольшого грота. Сверху неровный каменный потолок, на стене полыхающий факел, посреди столб из кореньев и земли. По бокам куски окровавленных тел, детские ручки и ножки, подстилка из соломы. В дальнем конце на камне потрепанная книга, а еще темнеющий проход в другую галерею. Амрак двинулся вдоль стены, вонь ослабла, прошел половину грота. Из дальнего отверстия, пригибаясь, вышла старуха. Обнаженная, с распущенными светлыми волосами, нос крючком, из-под губ лезут клыки. На пальцах длинные острые когти. В руке костяной гребень. Вместо ног шаркает птичьими лапами. Та самая, из утренних грез под водопадом. Амрак превратился в каменное изваяние. Кулак левой руки вложил в правую ладонь, выгнул. Жест Инке делает разведчика невидимым. Прошептал формулу. Он рабаша носа вака. представил себя частью пещеры, выступом на теле скалы. Через отверстие в накидке продолжал следить за старухой. Хозяйка не заметила гостя. Подошла к камню, повернулась спиной, перелистнула страницу книги. Стояла, чуть покачиваясь. А мрак потихоньку шагнул к ней. Еще и еще. Осталось совсем чуть-чуть, когда под ногой хрустнула чья-то косточка. Старуха развернулась. Амарак вскочил, швырнул в нее накидку. Старуха яростно зашипела, сорвала помеху с головы, отшвырнула в сторону. Кинулась было на Амарака и остановилась, будто напоролась на стену. Он держал книгу, успел схватить с камня. Старуха опустила руки, сгорбилась сильнее, проворчала неразборчиво. Амарак перевел дух, улыбнулся и хрипло сказал. «Значит, древние легенды не лгут?» «Ты действительно албасты, демон воды, питаешься кровью детей!» Старуха молчала. От нее веяло падалью. Амрак посмотрел на книгу. В танцующем свете факела заметил, что страницы испещрены значками. Магические заклинания на неведомом языке. Как гласят сказания даркутов, албасты высасывали кровь из детей. Читали колдовские заклятия из книги. Отправляли детские души владыке подземного царства Иркаану. Души, лишенные покровительства богини срединного мира Амай, со временем превращались в злобных слуг властелина Нижнего мира. А если завладеть вашей магической книгой или гребнем, то вы становитесь покорными. «Кстати, дай-ка сюда». Амрак вытащил гребень из безвольной руки собеседницы, потрогал пальцем волнистые зубцы. «Острые». Посмотрел на старуху. Она стояла с закрытыми глазами, из клыкастого рта текла слюна. «Ну что ж, заказ надо выполнять». И вытащил из мешка кускаму, короткий серп с цепью на рукояти. Распрямил лезвие из углубления. Из дальнего прохода, откуда недавно вышла албасты, раздался плач младенца. Старуха встрепенулась, открыла глаза, взглянула на Амрака. «Спокойно, бабушка!» — он попятился назад. Албасты не двигалась. Он обошел ее, погрозил пальцем, нырнул в галерею, где хныкал ребенок. Обнаружил другой грот, поменьше. Книгу сунул под мышку, гребень положил в мешок, кускаму прицепил к поясу. Пошел на звук, нащупал малыша, поднял на руки. Плач сменился шипением. Амрак вернулся в большую залу. Старуха стояла на месте. Взглянул на ребенка и чуть не выронил. Голый младенец напоминал старчика. Во лбу один глаз. Вместо ног шевелятся маленькие копыта. Сам длинный, тельце большое, руки худые, как палки. На пальчиках вытянутые, изогнутые коготки. Открыл рот, зашипел. Зубы острые, продолговатые, как у старухи. Албаста зашевелилась, заурчала, протянула руки к ребенку. «Это твой сын?» Старуха кивнула, стояла, не двигаясь с места. «А что ты скажешь, если я перережу ему горло?» Ребенок продолжал шипеть. Старуха отчаянно замотала головой. «Но ведь ты делаешь то же самое с человеческими детьми. По-моему, это будет справедливо». Положил ребенка на камень, замахнулся кускамой. «Не надо!» – прошелестела старуха. «Прошу!» Амрак обернулся. Из глаз албасты текли слезы. Она опустилась на колени, умоляюще сложила руки. «Лучше меня! Не надо его!» Амрак ответил. «Твое счастье, что я не беру заказы на детей!» Развернулся, ударил с оттягом. Голова албасты отлетела в сторону. Обезглавленное тело повалилось вперед, из обрубленной шеи потекла кровь. Младенец затих. Единственный глаз смотрел на убийцу матери. Одна из заповедей свода пустоты гласила: «В небытие уходит только цель заказа». «У тебя вроде есть отец», — сказал ему Амрак. «Убирайтесь подальше». Вытер лезвие кускамы, подобрал накидку. Вышел из грота и направился к выходу.